Конечно, я согласна, то, что соперница сейчас совсем не настроена шутить, почувствовала Илувия. Не собираюсь уступать тебе, Тасакарин, но я хочу честной победы и не опущусь до такой подлости, как убийство беззащитных. Что бы ты себе ни думала, но у семьи Эдельфельд тоже есть честь. После этих слов Рин прямо посмотрела в карие глаза гости. Несколько секунд они мерились взглядом, но потом моя подопечная отрывисто кивнула, показывая, что услышала и согласилась поверить данному слову. «Мастер», — позвала Медея, неуверенно разглядывая новые черты моего лица, «пока вы были заняты, я установила вокруг дома защиту. Ни один дух, маг или обычный человек не пройдет внутрь без моего разрешения, но мне не обязательно быть рядом. Позвольте мне пойти с вами, я тоже пойду», — начал был Аиш, но Рин заставила его замолчать одним жестом. «Нет, это внутреннее дело семьи Тасака. Кастер может пойти, так как она слуга Сефирота, но ты останешься здесь. Но Сакура не чужой для меня человек». И это было правдой, пусть парень и не мог разобраться толком в своих чувствах, поскольку он восхищался и испытывал влечение к Рин, но, в то же время, остаться равнодушным к милой девушке, что 2 года за ним едва ли не хвостиком ходила, он тоже не смог. И вот по этому пункту у меня было что сказать Аишу. «Именно поэтому тебе нужно остаться здесь, с ней», — школьник перевел на меня недоумевающий взгляд. «Что же, пожалуй, он действительно имеет право знать, как и Илья, пережившая почти то же самое и в чем-то даже худшее. Девочки не просто подселили паразитов, ее целенаправленно ломали, превращая в послушную куклу исполнителя. Она не должна была даже стать бойцом семьи Мата на этой войне, ее ролью было получить командные заклинания от Грааля, призвать слугу, а потом передать их Матасиндзе, что и случилось. С нее сорвали командные заклинания и отобрали слугу, дальнейшая ее роль – быть безропотной кормушкой для Матазакина, который тянул бы из нее магию, пока она окончательно бы не истощилась, а потом сожрал своими жуками. Ее психика надломана, и единственное, что до сих пор удерживало в ней личность, это ты. Ты стал для нее самым близким человеком, который вытащил ее из глубин отчаяния, хоть сам этого и не понимал. Ты для нее сейчас все, и поэтому ты должен остаться здесь, с ней. Я смог починить многое из разрушенного, стереть самое страшное и обновить самое светлое и счастливое, но якорем для нее стал ты, и только ты можешь дать ей душевное тепло, которое позволит по-настоящему исцелить душу. Значит, она... Оторопевший парень отступил на шаг и, споткнувшись, упал на диван, но даже этого не заметил. Она сама, да, она сильная и сделала все, чтобы выжить. Неосознанно боролась и сражалась с навязанной извне судьбой. Она не знала, что делать и как, но все равно поступила правильно, цеплялась за тебя и черпала силы из своих эмоций, чтобы не дать разуму распасться на куски. Пусть она не имела шансов победить, но она боролась и, вопреки всему, сейчас, почти победила. «Почти победила», — эхом прошептала себе под нос Илья, поджимая губы. «Братик Шира». Эмоции девочки взвелись разноцветным смерчем, но не приходилось сомневаться, что сейчас она переносит ситуацию на саму себя и находит множество не самых приятных, но ярких общих черт. «К тому же, есть и вторая причина, по которой ты должен остаться. Решаю нужным расставить все точки над ее. Прости за откровенность, но ты слишком слаб, а мы идем за головой твари, не стесняющейся использовать самые мерзкие и грязные методы. Отвлекаться же на твою защиту – это дать лишний шанс врагу ударить или сбежать, а не отвлекаться – это риск, что он захватит твое тело и, например, использует командное заклинание на Сейбер для атаки нас в разгар боя. Тогда парень сжал кулаки, а на его висках задрожали желваки. «Возьмите с собой Сейбер», – Шира взглянул на Рин, и в этом взгляде было не меньше решимости, чем у самой чародейки. «Останусь, но она сможет вам помочь. В отличие от меня, Сейбер сильна и не будет обузой, а в защищенном Кастер-сан доме, в котором, к тому же, останется Арчер-сан, нам ничего угрожать и так не будет. Сейбер, ты же поможешь им». Теперь Имя смотрел на мечницу. «Я сама хотела попросить Урин разрешения участвовать», — кивнула рыцарь. «Такие чудовища не должны существовать, и мой долг уничтожить Матазакина за то, что он успел сделать. Если Сефирот и Рин позволит, я пойду с ними и доверю Арчеру твою защиту. Арчер». Хозяйка дома повернулась к мрачно молчавшему в стороне Эми 2,0. Он сидел на диване у окна, боком закинув одну ногу на другую, и смотрел на улицу. Если бы не скошенный в нашу сторону глаз, можно было бы сделать вывод, что его вообще не интересует происходящее рядом. «Хорошо, я присмотрю за ним в твое отсутствие, Тасакарин», без задержек, но и не торопясь, отозвался дух. «Тогда решено», констатирую, не став тратить времени на дальнейшие разговоры. Шаг к Сейбер, на ее плечо ложится рука, и я вливаю в девушку поток маны жизни, наблюдая, как зеленые глаза мечницы распахиваются в изумлении. «Кастер, когда с восстановлением силы блондинки было покончено, поворачиваюсь к Медее, наложи на нас, пожалуйста, все возможные защиты и усиления. Ману не жалей». «Несколько минут, мастер», — ответила девушка и буквально утонула в целом сонме различных магических кругов. «Ох, ну у вас двоих и сопротивляемость», — донеслось из недр конструкции. Но, примерно 10 минут спустя оттуда же донеслось довольное готово, и я попросил рейдовую группу встать рядом со мной. Расположение поместья было взято из памяти Сакуры, а потому вытягиваю руку и создаю черную арку портала. «Пойдем». Первым же захожу внутрь. Задерживаться никто не стал, и спустя считанные секунды рядом со мной стояли Рин, Медея и Сейбер, после чего портал закрылся. Вопросов никто не задавал и ничем не удивлялся, древней колдуньи так и вовсе все было не до этого, так как она сразу приступила к запиранию пространства различными барьерами, дабы наш друг не смог смыться, ну и чтобы лишних свидетелей не плодить. Ну а я решил поздороваться с Закином. Огромный силовой купол накрыл поместье Мата, и под ним сразу раскрылся не менее огромный портал, буквально начав вырывать дом с корнем, засасывая его в... «Куда ты его?» Пусть Ринна была в ледяном бешенстве, но все же поинтересовалась. «Примерно в район Меркурия, точнее, еще ближе к Солнцу, дальше гравитация доделает дело. Мог бы открыть еще ближе, но тогда или вещество звезды попало бы на Землю, или саму планету затянуло в звезду. Это пятый и шестой способы уничтожить ваш мир». «Ясно», — коротко кивнула Тасака. «Закин, жив?» Повернулся туда, где почуял перемещение на редкость гнилой и мерзостной ауры. Поправка, двух аур. Вторая, впрочем, была просто с гнильцой, а не прогнившей до основания. Но на смертный приговор Матасиндзи тоже заработал. «Хе-хе, как невежливо с вашей стороны, молодые люди. Ломаете чужие вещи, разрушаете дома». В очередной раз лысый старик опирался на трости, с укоризной глядел на нас. «Добрый, мать его, дедушка, прими ты мое предложение, и став моей девушкой, все могло бы кончиться иначе», — глумливо поддержал старика подросток с бледно-фиолетовой шевелюрой, обращаясь к Рин. Оба они не испытывали тени страха или сомнений. «Как глава семьи Тасака, я объявлю тебе, Матазакин, смертный приговор. Сегодня ты и твой род будут уничтожены за то, что предали доверие Тасака», — не обратив на Синдзи капли внимания, посмотрела только на старика девушка. «Я же все время разговора следил за обстановкой, пытаясь понять, что меня так настораживает. Райдер в духовной форме, что была рядом с Мата-младшим, я заметил быстро, но что-то было еще, обязано было быть, иначе этот дедушка не лучился бы таким превосходством при виде аж трех слуг, пришедших по его гнилую и червивую душу. Кстати, от этой души еще и разило уже знакомым мне демоном». Такие громкие слова для такой мелюзги, — расплылся в улыбке старик. «Ассасин, убей их, асса». Начало было Рин, да договорить ей не удалось. Я резко рванул ее на себя, и девушка прикусила язык. На том месте, где мгновение назад был ее затылок, материализовался короткий меч, сжимаемый в руке двухметровой фигуры, окутанной в рваный черный балахон и дополнительно окруженной вуалью тьмы. А еще, я совершенно его не чувствовал. Ни в одном из спектров, эмоциях, ауре или даже душе. Полный скрыт. Драконьи глаза и сейчас, когда он вышел из духовной формы, видели только его тело, словно стали обычными человеческими. Единственной хоть как-то выделяющейся деталью ассасина была маска череп и несколько шипов украшений, попутно прикрывающих заднюю часть шеи и затылок убийцы. Однако это было неважно, свет из моих глаз уже рвался к его телу, яростно продираясь сквозь ставший вязким и неподатливым на полном ускорении воздух, а в руках материализовались извлеченные из-под пространственного кармана клинки. Доля мгновения в реальном времени, луч почти достиг тела противника, но тот успел выгнуться дугой, пропуская смерть мимо. «Быстро», — отметило сознание. «Быстрее Кухулина», — продолжило оно, когда враг избежал удара клинка и сам атаковал, вынуждая уклоняться уже меня. А дальше строчки анализа чужого стиля пустились вскачь. «Райдер, атакуй». Для меня с огромной задержкой, но фактически, одновременно с командой деда и удивлением Рин, взревел Синдзи, но ничего не произошло. «Сучка, я приказываю тебе атаковать их». Будущий труп ткнул в нашу сторону пальцем, а книжка, сжимаемая им в руке, полыхнула выбросом маны. «А ну да, эта ошибка природы не может в магию, а потому вынужден пользоваться посредником гримуаром и командные заклинания в нем. Кстати, да, пока я осторожно пробовал на зуб защиту слуги, уделил часть внимания мелкому ублюдку». С приятным хрустом телекинетический пресс упаковал биомусор в компактную коробочку, из которой текла кровь и лезли уже знакомые мне черви. Последних я тоже утрамбовал. От него все равно не было никакого толку, пожал плечами Закин, одним жестом притягивая книжку. А вот хрен тебе, старче. Книга исчезла в валом магическом круге. Вот теперь он разозлился и принялся кидаться своими червяками, но, Айра, перекачанный силой поток ветра, больше напоминающий таран, снес всю верхнюю часть старика. О Медее забывать не стоило. Звяк, жбеньк, Сейбер решила взять на себя райдер. В воспоминаниях Сакуры о ней было мало информации. Слугу отобрали у нее сразу после призыва и она даже не успела толком парой слов перемолвиться. Так что кроме образа фигуристой девушки с потрясающими фиолетовыми волосами я ничего не имела и даже то, что гибкость ее оказалась ничуть не менее потрясающей для меня стала новостью. А еще она была слепой, по крайней мере носила на глазах плотную повязку, отдаленно похожую на маски для сна. Была даже мысль, что нас почтила присутствием легендарная Фемида, хотя у нее же тогда должен быть меч и весы, а не цепное шинбя. Черт, нужно было ломать шею Синдзи сразу, как увидел, а не давать время на команду. Какого черта я вообще застыл при начале разговора, начал же вполне грамотно. Опять какой-то стереотип и концепция, ГРР. Размышления не мешали мне пытаться проделать лишнюю дырку в мрачном типе при помощи пары адамантиевых кинжалов, в каждом из которых сидела по демону средней руки, но эта сволочь постоянно исчезала, перемещалась в тенях и так и норовила между делом метнуть антрацитово-черный клинок в Рин, судя по маслянистому блеску лезвия. Эти самые клинки несли в себе и дополнительные подарки. Не лезть буром, использовать слабости врага, иметь дополнительную пакость в рукаве, такое впечатление, что сам с собой дерусь. Плюс и скорость у него приличная. Рин, к сожалению, даже с учетом наложенных Медеи бафов была балластом. Метнуть заклинание вслух у нее не получалось, слишком быстрые, а ее щиты и барьеры сражающиеся просто проламывали собственными телами, толком даже и не замечая. Что же касается Закина, эта тварь уже успела регенерировать и сейчас как раз закидывала своих червей в сторону Тасаки, да и более традиционные вещи, типа пресловутых молний и огненных шаров метать не стеснялась. Сейбер, живой, ответа я не получил, но духовная сталь зазвенела еще яростнее. Райдер носилась вокруг мечницы и я очень надеялся, что та не озвереет и не снесет ей как-нибудь голову. Не то, чтобы мне было жаль очередную няшку нёх, но у нее осталась связь с Сакурой, а девочке еще один якорь не помешает, в то время как обрыв связи как раз будет нежелательным. Самое неприятное, что я сейчас мог бы использовать еще одно командное заклинание из книги, но чтобы понять, как и что там работает, мне бы хотя бы полминуты покоя, который, уворачиваясь от ложного выпада, который на самом деле настоящий, замаскированный под ложный, чтобы скрыть истинно ложный, но могущий перейти в настоящий. Грёбаный любитель подлых трюков, почему мне никто не говорил, что мой стиль боя дико бесит? Хотя, ну да, никто не жаловался. Лаура с такого сама тащится, а остальные, кто был реальным противником, уже ничего никому не скажут. Энда. Хрустальные путы, брошенное Рин заклинание на миг замедлило ассасина, что позволило мне вогнать кинжал в глазницу шлема черепа, а второй, метнуть в очередного червяка, испепелить взглядом еще одного и сдавить телекинезом третьего. Да сколько же их у него, дождь света. Медея тоже не то, чтобы озверела, но в ход пошли заклинания массового поражения. Град светящихся снарядов изрешетил чертового регенератора и, вот это его проняло, оно начало потихоньку отползать к границам барьера. А вот дальше случилось то, чего я не ожидал и, разнообразия ради, это оказалось неожиданностью приятной. Тасакарин использовала командное заклинание. Сефирот, сражайся в полную силу. Стоило отзвучать последнему звуку, сорвавшемуся с уст девушки, как я всей сущностью почувствовал, как дрогнули сдерживающие меня до этого путы мира. Пусть ненадолго, лишь в пределах боя, точнее, казни, но, тем не менее. Хех, все же моя девочка-волшебница на диво умненькая. Из всех возможных команд, она выбрала ту, за которую я не то что голову не откручу, но и скажу спасибо. Магия времени. Остановка мир послушно застыл. Пусть не весь, столь мощное воздействие я накладывать пока не рискну, но и локальной темпоральной аномалии на город будет более, чем достаточно. Смотрю на застывшего с тяжелой раной ассасина. При всей подлости его стиля боя, к нему у меня нет вообще никаких претензий, разве что только за то, что он не прирезал Матазакина сразу после призыва, но далеко не каждый слуга способен собственноручно отказаться даже просто от возможности осуществить свое желание, неважно, какими средствами и с кем при этом работая. Тем большее уважение вызывает Медея. Но вернемся к безымянному ассасину, Аутодафе. И слуга сгорает в яростно взревевшем пламени. Еще одна жертва Граалю. Подхожу к застывшим в противостоянии с Эйбер и неизвестной слепой воительнице. Заглядываю под повязку. Нет, не слепой, но отливающие янтарем глазки интересны. Очень интересны. При взгляде на них мое тело начало магически преобразовываться в неорганическую структуру. Магическое сопротивление было полностью проигнорировано, и изменению подверглись даже клетки симбионта. Это была не кремниорганика и не преображение ватроноха, а что-то другое, что-то концептуальное. Как же мне это надоело. Выдыхаю, на секунду перейдя и тут же выйдя из состояния от тронаха тьмы. Соткавшийся из облака мрака организм больше не спешил каменеть, и даже те участки, которые успели подвернуться преобразованию, вернулись в норму. Еще раз заглядываю под повязку, но теперь ничего. Просто янтарные глаза, хоть и полные странной магической энергии в драконьем зрении, но энергия эта уже не пытается на меня воздействовать. Отлично. Концептуально превратить в камень, похоже, можно кого-то только один раз, и смена состава статуи из гранита на песчаник при каждом взгляде не предусмотрена. Так, отодвинем даму с роковыми глазками в сторону, достанем из пространственного кармана тонкую адамантовую цепочку и свяжем покрепче, а еще накинем удержание духа, удержание демона оковы порядка и, для надежности, путы тьмы. Ну а теперь перейдем к главному блюду. Матазакин, что бы мне с тобой сделать? Искалечить душу, чтобы и за сотню тысяч перерождений она не смогла восстановиться? Но ты слишком привык быть червем, да и сам уже успешно разложился, так, что при потере тела рассыплешься духовной трухой, для которой даже клопом возродиться будет подвигом. Сожрать, такая мерзость поперек глотки встанет. Впрочем, у меня давно есть на него идея. Оригинальный Вальтер как-то заглядывал в бездну и наткнулся там на очень интересных существ. Или это было одно существо, неважно, но вечно голодная тварь, питающаяся страданиями и муками душ, как следует позаботиться об этом маге, а самое главное, не даст душе утратить личность и память. Ведь овощ уже не испытывает эмоций, и подобная пища становится слишком пресной и скучной. Достаю из пространственного кармана алтарь и укладываю на него будущий корм для ХМ. Тварь хаоса, пожалуй, самое точное определение существа, которому я хочу предложить бесплатный обед. Алтарь же поможет собрать все кусочки того, что, пока что, является Матазакином, если он вдруг где-то сделал нычку, типа своего милого подвальчика по самое не могу набитого червями, и попробует сбежать, ну и не пустит козла в огород, ведь по образующемуся каналу тварь может попробовать и прорваться в мир. Это было девятым вариантом экстерминатуса. Зафиксировав жертву, я отпустил заклинание остановки времени и болезненно поморщился, пусть всего лишь локальный стопор, но маны он сожрал как два закона феи. Несколько духовных струек к алтарю притянулось с других концов города, что говорило о том, что пару червячков ублюдок действительно где-то прикопал на всякий случай. Это, кстати, объясняло и его самоуверенность. В нормальных условиях самое страшное, что ему могло грозить, это потеря старого и дряхлого тела, что и без того давно уже не держалось даже на жученной слюне, и использовалось только потому, что Синдзи еще не вошел в возраст, когда может законно принять все дела клана. А притворяться обычным школьником после перерождения этой мрази явно не хотелось. Терять неприятно, конечно, и его, но при наличии слуги, что может прокрасться едва ли не куда угодно, вырубить и захватить нужную жертву, а после и подселить в нее червя Закина не выглядит серьезной проблемой. Но условия получились необычными, даже если Закин и наблюдал за мной с помощью этого ассасина, ожидать от слуги, физушника, пусть и со странными талантами, реально высший даже не темный, а полноценно черной магии он никак не мог, за что сейчас и расплатится своей душой. Недоуменно покрутила головой Тасака. Это как? Ее взгляд поочередно коснулся выжженного пятна, связанной по самые брови райдера и распятого на алтаре старика. Понимаешь, Рин, такие, как я, сражаются уже не при помощи клинков или банальных фаерболов, для нас это лишь фейерверк, чтобы просто отвлечь внимание или развлечься. К сожалению, этот мир сильно ограничивает мои возможности, но после того, как благодаря твоему командному заклинанию с меня временно слетели оковы, я смог использовать более привычные инструменты и просто остановил ход времени вокруг. Дальше можно было бы просто вырвать душу или выкинуть эту тварь в хаос, где от него только ядро души и останется, но меня не удовлетворит подобный исход. Остановил время, прошептала Сейбер. Да, что в этом такого? Я же, кажется, упоминал, что отматывал мгновение вспять для целого мира. В этом ключе локальные остановки и реверс для отдельно взятых существ. Не так уж и сложно. Одно дело слышать, а другое – почувствовать на себе, ответила Медея. Что ты собираешься делать с ним? Спросила девочка-волшебница. Отправлю тварь туда, где ей самое место, еще раз посмотрел на растянутого на алтаре мага. Чары жертвенного камня не позволяли ему проронить ни звука, но оставляли в полном сознании. В бытность проекции я использовал его для проведения операций на тонких оболочках и преобразования их души, ведь даже умереть на этом артефакте без разрешения его хозяина весьма сложно. О, задергался и пытается уползти, распавшись червями, из которого и состоит его тело почти целиком, но нет, с этого алтаря и я бы далеко не сразу смог бы слезть, не оставив парочки бэкдоров чисто на всякий случай, так что у Мата шансов нет вообще. Ты нанесешь удар сама или это сделать мне? Это приговор от рода Тасака и исполнить его должен член рода Тасака, непреклонно заявила волшебница. Хорошо, призываю самый тупой и зазубренный из ножей, что у меня вообще есть в загашнике и протягиваю девушке, когда я скажу, бей в сердце. Иска яхвки мактлукс шоканаккен, енотх куалкшуал, имхазауал вейска из хгнкар, шатх гралаван, век, век, век, шатх макьюнык, слова наречия, что достались мне из памяти странника, древнего, как сама бездна, и такого же темного. Даже он лишний раз старался не соваться к тем обитателям, но, я соваться не буду, я просто скину одной из них немного корма. Слова драли глотку и заставляли саму реальность содрогаться от боли и страха. Мата забился, пытаясь хоть что-то сделать, сбежать, умереть, ему уже было все равно. Темное наречие не требует перевода, поскольку воспринимается не разумом, но душой. Самое забавное, что нечто похожее было среди моих заготовок против акнологии, но использовать подобное пусть на жестоком, безумном, но честном и даже простом драконе-маньяке я бы не решился, а вот Закин. Закин сполна заслужил свою дальнейшую участь. Бей, Рин, пусть и изрядно испугавшаяся, вонзила нож в место, где у этого червя переростка должно было располагаться сердце, и время вновь застыло, на этот раз, само, плененное ужасом, пробуждаемым теми, кого позвали взглянуть на этот мир. Но мы, стоящие в центре ритуала, сейчас были вне власти времени. Небеса сменились покровом из колыхающихся щупалец, появляющихся и исчезающих желтых глаз, ртов и рогов. И душа Матазакина с беззвучным криком исчезла в этих небесах. И все кончилось. Небо вновь стало небом, время вновь пошло вперед, и лишь серый прах в подвале дома Мата, да несколько седых прядей в волосах Тасакирин были напоминанием о том, что все это не было видением и игрой воображения. «Спасибо», прикрыв глаза, проговорила волшебница, «но, скажи, Рин посмотрела на меня, кто же ты такой, Сефирот?» «Я», врать ей не хотелось, как и отвязываться общими словами. Срыв генетической блокировки оригиналом позволил восстановить и кое-что из прежней памяти Венома, в частности, о периоде войны в небесах, если можно провести такую аналогию. То было время, когда создатели симбиантов воевали с расой странника, и там хватало картин жесточайших межзвездных геноцидов, в том числе и таких, которые начинала и проводила одна тактическая единица класса диверсант. Не сказать, чтобы для меня эта информация что-то меняла и заставляла воспринимать себя иначе, чем раньше, но ответить родственной душе хотелось более полно, чем банальным странствующий маг. Мое тело когда-то было рождено, чтобы служить оружием, инструментом в Великой войне, не глядя убрав алтарь, начинаю рассказ. Те, кто его создал, проиграли, а оно осталось, и бессмысленно скиталось по космосу, ведомая простейшими инстинктами и вложенной программой. Я плохо помню то время, обретение самосознания было сопряжено с очень болезненными ощущениями, но это и не важно. Очнувшись в грязном, затхлом подвале в мире, похожем на этот, я просто стал жить, постепенно развиваясь и узнавая новое. Я, биологическое оружие, архитектор плоти, который научился магии и прошел довольно длинный путь, стараясь, по возможности, быть человеком. Думаю, это самый точный ответ, который я могу тебе дать. Остальные или будут только частью правды, или введут в заблуждение, затрагивая ошибочные ассоциации. Но как бы ты меня теперь не воспринимала и что бы ни думала, я, Сефирот, тот, кого ты призвала по сродству души, и я буду защищать тебя и оберегать, пока это в моих силах. Так уж я устроен, что если пустил кого-то в сердце, то уже не выкину. Ты ведь знаешь, каково это, Рин? Да, на губах девушки появилась печальная и в то же время светлая улыбка, ведь и сама такая. Очередная ночь оставляла свои права над городом и передавала его солнечному утру. А в ничем не примечательной церквушке один священник с непониманием и чувством неподдельной тревоги пытался понять, почему Грааль наконец-то соизволил хоть что-то выдать по призванному Тасакой слуге. А также, ему очень хотелось понять, что это за класс такой Фаригнбест, дом семьи Тасака. «Я пойду к себе», — тихо сообщила Рин, когда за нами закрылся портал и, скинув обувь, устало потопала в коридор. Холодная ярость и жажда мести, поддерживавшие девушку в предельно собранном и бодром состоянии, ушли вместе с искрами тугих потоков огня, рвавшихся к небу из подвала в поместье Мата, несколькими минутами ранее. Закин был мертв, но оставлять его логово, ограничившись погромом парадного фасада, я не стал и, на последних секундах действия командного заклинания Рин, затопил подземелье адским пламенем, позволив полуживому огню в волю попировать на наследии клана погонщиков-насекомых. Досмотрев огненную феерию, не проронив ни слова, Рин прикрыла глаза и предложила отправиться домой. Теперь же морально и физически вымотанная девочка-волшебница просто хотела спать, и я полностью поддерживал ее в этом желании. «Что будем делать с ней?» – спросила Сейбер, указывая в сторону по-прежнему связанной Райдер, которую я перенес через портал телекинезом. Услышав вопрос, та наклонила голову, но не проронила ни слова, во все глаза глядя в мою сторону, хотя, конечно, глупо говорить так применимо к существу с глазами закрытыми повязкой. Она потеряла мастера и скоро исчезнет, с нотками соучастия и даже симпатии сказала Кастер, но мы можем дать ей заключить новый контракт. «Мастер, что вы думаете?» Медея повернулась ко мне, и в ее эмоциях действительно было что-то вроде надежды на то, что я помогу нуждающейся девушке, правда сплетенной с некоторой алчностью и даже легким сексуальным возбуждением. И я не мог ее осуждать за последние, очень уж интересные позы принимала местная медуза Горгона, даже будучи связанной по рукам и ногам. «Особенно будучи связанной по рукам и ногам. Она слуга Сакуры», — ответил я, внимательно разглядывая энергетику янтороглазой любительницы цепей. «Связь между ними сильно ослабили, но она все еще есть, хоть и очень тонкая. Тем не менее, для поддержания ее существования в материальной форме достаточное. Судя по всему, с Сакуры сорвали лишь пульт управления в виде командных заклинаний, однако обеспечить подпитку Синдзи не тянул, вот и оставили ее на месте. Я ведь прав, Медуза?» «Да, впервые с момента знакомства», — подала голос красотка с завязанными глазами. «Девочка, на зов чьего сердца я пришла, все еще мой мастер. Зная это, ты позволила помыкать собой подлым ворам?» На ровном лице Сейбер отразились упрек и неприязнь. «Мне было сказано, что если я не буду подчиняться, то моего мастера убьют, а меня все равно заставят командным заклинанием», вроде бы честно призналась слуга, по крайней мере ее мимика не выдавала желания юлить. «И поэтому ты расставила в школе основу для пожирающего прану и души барьера», — не уступала рыцарь. «Я не собиралась их убивать», — наклонила голову на другой бок Медуза, — «только взять прану для восстановления сил. Девушку, с которой я связана, не учили быть мастером, передаваемая ей мана очень скудна. Без ритуала я бы не смогла принять полноценное участие в войне. Чем ты можешь доказать свои слова?» Сейбер явно включила режим подозреваки. «В той школе учится моя мастер. Она раньше появляется в здании и уходит позже, чем остальные ученики. Если бы я использовала барьер для вытягивания душ, она бы тоже умерла», — довольно логично ответила пленница. «От небольшой потери праны молодые юноши и девушки должны были быстро оправиться. Ладно, Прекратил прения я, заметив, что мечница нахмурилась и задумалась над аргументом носительницы повязки, что с тобой делать решим завтра. Будешь вести себя хорошо, вернем Сакуре и я помогу стабилизировать твой призыв, чтобы ты больше не зависел от Грааля. Я согласна, быстро улыбнулась девушка. Кастер, можешь подобрать ей отдельную комнату, куда случайно не заглянут наши гости. Поворачиваюсь к Медее. Чувствую же, что той хочется остаться с пленницей наедине. Конечно, мастер, губы эльфийки тоже расплылись в улыбке и даже более широкой, чем у Медузы. Только имей в виду, что она может обратить взглядом в камень, предостерег я. Не слишком приятное ощущение, хотя, должен признать, глаза у нее красивые. Вы, все девушки с удивлением обратили лица ко мне. Да, я заглянул под маску, когда остановил время. Эффект магический, но работает как концептуальный небесный фантазм. Просто имейте в виду. Сейбер и Медея механически кивнули, а вот Медуза чуть приоткрыла ротик, однако не продолжить разговор по данной теме, не попросить Сейбер прикрыть кастер во время ее общения с пленницей я не успел. Моих мыслей коснулся осторожный посыл Тасаки. Сефирот, что такое, Рин? Подойди, пожалуйста. Устала и очень грустно попросила девушка. Быстро попрощавшись с собеседницами, я поднялся на второй этаж и зашел в спальную комнату, где до того еще ни разу не бывал. Телепортироваться почему-то показалось неуместным, как и открывать портал или даже ускоряться. Почему, не имею понятия, хотя скорее всего дело в настрое волшебницы, пришедшем через связи, которой я мог нарушить таким вульгарным применением способностей. Замок на двери щелкнул, возвращая комнату в полумрак, разгоняемый только светом луны из окна. Рин уже лежала в постели на животе, до подбородка укрывшись толстым одеялом, и, сдвинувшись на самый краешек, пустым взглядом буравила пол. «Посиди со мной немного, не поднимая глаз», — тихо попросила девочка. С распущенными волосами и бесцветным выражением лица, она сейчас мало напоминала ту боевитую и шебутную школьницу, которой пребывала большую часть времени нашего знакомства. Пожалуй, ее и школьницей-то было не назвать, словно Рин разом повзрослела лет на 10, хоть на чистой коже и не возникло ни единой новой морщинки. Но ощущение это было обманчивым. Наследница рода Тасака повзрослела уже давно, еще до окончания прошлой войны Грааля, и принятое сегодня решение не было переломным моментом. Она долго к этому шла и не менялась, когда отправилась убивать могучего главу другого рода. Не изменилась она и когда вонзила кинжал в его сердце, отправляя душу на вечные муки без шансов на освобождение. Это все только закалило ее, сделало сильнее. И вместе с тем, не отрицая и не умаляя вышесказанное, она все еще была маленьким, одиноким ребенком, насильно втянутым во взрослую жизнь. И после взгляда в бездну, детский страх ночной темноты вновь посетил ее сердце. «Ты сделала все правильно», присев на пододвинутый к изголовью кровати стул, стараюсь сказать именно то, что она хочет услышать. «Я знаю», — Рин поерзала, поворачиваясь с живота на бок и, смяв кусочек одеяла с внутренней стороны, прижала его к груди. «Хочешь, я помогу тебе уснуть без сновидений?» «Нет», — тихо прошептала Тасака, — «если мне будут сниться кошмары, то так тому и быть. Это был мой выбор, и я не стану прятаться от ответственности или убеждать себя в том, что ничего не поняла». Промолчал, просто смотрел на лицо девушки, обращенное куда-то к левому нижнему углу входной двери, и думал о том, как же жаль, что мы встретились так поздно и, при всем желании, я не могу остаться в этом мире, когда все закончится. Взять бы ее с собой, так ведь не пойдет, упрямая. Тут ее дом и долг, и она не бросит их, даже зная, что мир умрет, тем более зная об этом. Неужели не скажешь ничего о том, что я опять занимаюсь глупостью, как с посещением школы? Так и не дождавшись моей реплики, спросила сжавшаяся под одеялом волшебница. Не скажу, — мои губы тронула улыбка. — Ты права, Рин, и я буду последним, кто осудит тебя за такое решение. Да хватит уже, — подпустив голос нотку обиды, а в эмоциях полыхнув стыдом, натянула одеяло до носа Тасака. Дай сюда руку. На свет показалась ладошка девушки, обрамленная рукавом милой бежевой пижамы с черными, улыбающимися мордочками котов, и сцапала мою кисть. Ничего не спрашивай, — смущенно донеслось из-под одеяла, над которым теперь торчали только два сапфировых в свете луны глаза, да и те были по-прежнему направлены куда-то в сторону двери, а не на меня. — Как скажешь. — Мягко обнимаю пальцами кисть девушки. — Спокойной ночи, Рин. — Угу. Так и не подняв глаз, тихо-тихо промычали мне с кровати. Сон сморил Рин только через полчаса после узурпации моей конечности, но девочка оказалась последовательна в своих притязаниях и не отпускала мою руку аж до половины пятого утра, пока, ворочаясь во сне, чуть не сверзилась с кровати. Успев подхватить беспокойную волшебницу телекинезом, я вернул ее на середину лежбища, но вот поправить сползшие одеяло мне уже не дали, как бы это выразиться, воинственно свернувшись в нем клубочком. Я не знаю, как так можно и вряд ли смог бы повторить, но Тасака умудрилась. Сперва, не просыпаясь, решительно нащупала свисающий с плеча краешек, а потом, одним движением, скрылась под ним с головой. Выглядела очень воинственно. Посидев рядом еще с полтора часа, неспешно пытаясь разобраться в своих чувствах, а заодно поправив в организме Рин все нарушения, вызванные недавним стрессом, я ощутил, как проснулась Сакура дальше по коридору. Надо сказать, Шира дисциплинированно нес караул возле ее кровати всю ночь, ни разу не отлучившись и не задремав с момента нашего возвращения. Компанию ему составляли арчеры, на удивление, Илья. Вместе они сидели пару часов, пока девочку не сморила и Мия 2,0 не отнес ее в одну из гостевых. О чем они говорили, я узнать не пытался, это было их личным делом, но несколько метров по прямой, невеликое расстояние для эмпатии, так что эмоции до меня долетали. Не скажу, что они были простыми и все у сводных родственников шло хорошо и гладко, но хоть убивать друг друга никто не пытался и к чему-то они под конец пришли, хоть и были опустошены до донышка. Но то было ночью, а теперь Сакура проснулась и Шира вспыхнул как сверхновая, начав о чем-то активно суетиться. Тихо покинув комнату Рин, я прошел к дверям спальни ее сестры, застав выходящего в коридор Аиша. Выглядел он бодрячком, но стоило двери отсечь его от взгляда девушки, как плечи парня опустились и стало видно, как сильно он устал. Как она? Привлекаю внимание школьника, что от переутомления стал рассеянным и не заметил меня сразу. Эмия чуть вздрогнул, но испуга от неожиданности не выказал, просто повернувшись на голос. Я убедил ее поспать еще, но вряд ли она заснет, если я буду рядом. Тихо, но рассудительно ответил паладин. Молодец, хвалю, направляясь в сторону лестницы вниз. Пойдем, сделаю тебе стимулятор, а то еле на ногах стоишь. Я в порядке, тут же проявил свою светлую сущность, выраженную в нежелании напрягать своими проблемами окружающих. Шира, вы ведь тоже не ложились, Сефирот-сан. Я вообще не способен спать в привычном для тебя смысле этого слова, точнее, для этого нужны очень особенные обстоятельства, так что не волнуйся по этому поводу. Понятно, с внутренней досадой, вздохнул парень и поплелся следом. Живые обитатели дома еще спали, да и слуги вполне могли прикорнуть, пусть сон им физически и не требовался, но после событий сегодняшней ночи, какое-то моральное отдохновение могло потребоваться им, я бы даже не удивился, если бы Медея пошла тискать Сейбер под тем или иным предлогом, ну или и вовсе без него. И, признаться, не сильно бы удивился, коли Сейбер не отбивалась, ну или отбивалась не столь активно, как могла, скажем так. Как бы там ни было, кроме нас не сохранял неподвижность, только сгусток силы Арчера. Ощущение от остальных же было статично и спокойно.